Ситуация. Петя сознательно причиняет боль Мите, толкая, а то и ударяя его. Может ли учитель обратиться к разуму Пети и попытаться пробудить в нем чувство сострадания? Решение. Это результата не даст. Петя считает, что имеет право доставлять неприятности и даже наносить телесные повреждения, если Митя мешает ему или вторгается на его территорию. Конфликты между мальчиками решает кулачный закон. Физически более сильный обладает большим влиянием, выступает в роли диктатора.